Документы, хранившиеся в ней, ошеломили. Во-первых, там оказалась жалованная русским императором Павлом и грамота на владение огромным поместьем, выданная лорду Уильяму Кавендиш-Бентинку под полное управление, с правом наследования и дарения. Во-вторых, другой документ объявлял о передаче всех прав на эти земли ведьмаку Наполеону Бонапарту, его заверяли личная подпись лорда и печать гильдии купцов. Последним я вскрыл конверт с письмом. Сеньору Наполеону, ваше усердие в достижении своей цели, хотя и лишено изысканности, достойно признания. Однако должен отметить, что вы слишком поспешно предъявили свои требования. Позволительно предположить, что столь бурный нрав и недостаток утонченности свойственны юным душам, еще не познавшим тонкости великосветских манер. Тем не менее, будучи человеком чести, я не склонен придавать значение мелким дерзостям. Моя честь всегда была выше торговли, равно как и выше пустого раздражения, которое, боюсь, могло бы лишить иное, менее выдержанное лицо, спокойствия. Ваши слова, пусть и далекие от искусства дипломатии, оставили у меня лишь легкий оттенок грусти из-за нынешних нравов. Позвольте предложить вам возможность исправить сложившееся впечатление. Ознакомьтесь с приложенными документами, в которых изложены условия нашего предполагаемого обмена. Я убежден, что истинный джентльмен, каким вы, несомненно, стремитесь себя представить, оценит мой жест. Если вы найдете предложенное равноценным, то, как и было условлено, я ожидаю вас в указанном месте сразу после захода солнца. С уважением, Уильям Кавендиш Бентинк, лорд ордена Змеиного круга. Сколько раз в предыдущей жизни разные нехорошие люди провоцировали меня на конфликт, при этом используя гораздо более изощренные методы, чем подобная писулька. Хорошо, что в школьные годы родители устроили меня на подработку, вести соцопросы на улице и ходить с ними по квартирам. Этот опыт стал хорошей прививкой от провокаций. Люди мне там встречались самые разные, от любопытных старушек, которые выпытывали подробности моей жизни, до агрессивных граждан, уверенных, что я лично отвечаю за их коммунальные проблемы, особенно если граждане успевали выпить. Иногда одного только запаха перегара могло хватить, чтобы отправить собеседника в алкогольную кому. Все это неплохо научило меня не поддаваться на эмоциональные манипуляции, и помогло сейчас не взорваться от очевидного пренебрежения, сочащегося из письма лорда. Я медленно прочитал его еще раз, уже усмехаясь. Навестил израненного Андреа. Вид у него был неважный, даже после старательной обработки умелыми руками медиков. Тут и там темными пятнами расплылись синяки, насчитывалось несколько свежих швов с торчащими щетинками черных нитей. Я успокоил его, заверив, что справлюсь с английским захватчиком. Ответом мне стала кровожадная улыбка и огонь реваншизма в глазах побитого. Он не сомневался в моих словах и уже мысленно был отомщен. Следующий день обещал массу незабываемых впечатлений, и надо было хорошенько выспаться перед встречей с ними, что я и сделал. Проснувшись ночью по естественным надобностям, решил совместить приятное с полезным, подышать свежим ночным воздухом, заодно избавившись от лишней для организма жидкости. Бесшумной тенью, чтобы никого не разбудить, я выбрался из дома, только петли парадной двери предательски скрипнули в ночной тиши. Улица приветствовала меня прохладными объятиями, легким ветерком приласкала кожу и растрепала волосы. Полная луна заливала все серебряным светом и расчерчивала контрастными черными тенями. Выбрав наиболее привлекательное для моих нужд место, я наслаждался процессом очищения, глядя на бледный лик ночного светила, как на даче в прошлой жизни, даже любимые мамины розы рядом. И тут на втором этаже дома с тихим стуком открылось окно. «Интересно, девки пляшут», — подумал я, пятясь в тени, наблюдая, как из окна свесилась крепкая, с навязанными узлами, веревка. Затем из проема показалась знакомая фигура Жозефа. Он ловко спустился по этой самодельной лестнице. Возле клумбы с любимыми мамиными розами Жозеф задержался и, вынув небольшой нож, срезал огромный букет. Мне почудилось еще какое-то движение среди каштанов. Там кто-то стоял, спрятавшись за стволом и наблюдая. Когда Жозеф ушел с букетом в сторону моря, наблюдатель выждал немного и двинулся следом. В лунном свете я узнал в нем Антония. «Все чудесатее и чудесатее», — подумал я и направился тихо за ними. Жозеф вывел нас обоих на побережье, к знаменитой на Корсике скале Сердец. Это место очень любила местная молодежь. Бока скалы исчертили природные террасы, словно созданные для уединения. Эти каменные балкончики, обращенные к морю, обожали влюбленные пары, особенно те, которые скрывали страстные поцелуи от любопытных глаз. Из теней скалы выскользнула женская фигура и тут же угодила в жаркие объятия моего брата. Так-так, неожиданный поворот. Чувство неловкости, казалось, подергало меня за рукав, и я спохватился. Негоже свечку держать, и уже собрался было уходить, оставив парочку наедине с шумом океана, как ночь разорвал сердитый голос Антония, о котором я даже успел позабыть. «Кира, где этот негодяй Дон Хуан?» Парочка прервала страстный поцелуй и обернулась к темному силуэту моего друга, возникшего посреди тропы. Несколько резко, как дети, которых застали за шалостью. Но замешательство девушки быстро сменилось недовольством от испорченного романтического момента, и она не стала сдерживаться. «Братец, ты откуда здесь взялся? Неужели из врачевателя сделался соглядатаем? Запомни, мои чувства тебя не касаются, кто бы это ни был, и отца не вмешивай, не смей ему говорить, а то точно уйду в аномалию», — истерично выкрикнула она, метко швыряя букет в Антония, и, схватив Жозефа за руку, демонстративно поволокла его к тропе на скалу сердец. Антония вытер с лица брызги, слетевшие с маминых роз, зачем-то понюхал руку, растерянно пожал плечами. «Ну, не понимаю я этих, сидеть у моря, когда здесь так отвратительно пахнет», — проворчал он, разворачиваясь обратно, и вздрогнул, столкнувшись со мной взглядом. «Не подскажешь, дружище, что здесь делает мой братец, и кто такой Дон Хуан?» «Тьфу на тебя, напугал до смерти», — буркнул Антония. «Что тут делает твой брат, могу только предполагать. Скорее всего, Кира положила на него глаз, и твой брат будет зацелован. Насчет Дона Хуана, это длинная история, а я никуда не тороплюсь. По дороге домой и расскажешь». 2 года назад в Порто-Аячча пришла каравелла из Испании, со вздохом начал Антония, послушно шагая за мной прочь от берега. На ней прибыл на остров кудесник из Севильи, Дон Хуан Тенария. Он владел похожим с моим атрибутом врачевания и хотел обменяться секретами мастерства, поэтому остался на Корсике, а корабль ушел в Африку. Наша семья приняла его в замке. Паршивец был хорош собой, с лица правильный и благородный, шевелюра и бородка ухоженные, весь из себя благородный Дон. В голосе друга чувствовалась неприкрытая неприязнь. Выплеснуть ее мой друг решил на попавшийся по пути камешек, могучим пинком отправив его в темные кусты. Также он оказался очень знающим кудесником и любил щеголять своими глубокими познаниями. Моя сестренка не смогла устоять перед обаянием этого авантюриста. Да не только она, Дон Хуан сумел обворожить всех вокруг, и даже отец одобрил выбор дочери, дал согласие на венчание. А за несколько дней до церемонии приходит письмо от нашего торгового агента из Мадрида. Оказалось, этот Дон Тенария преступник, который обесчестил дочь командора Деулья, а его самого убил. Рыцари ордена Калатравы объявили ему кровную месть и искали по всей Европе. Узнав об этом, отец впал в ярость и приказал схватить негодяя. Но, ты знаешь, любовь зла, и сестренка успела предупредить этого козла, после чего он сбежал. Но, гад такой, обещал вернуться. Наполеон, ради нашей дружбы, очень прошу сохранить все это в тайне, еще раз тяжело вздохнув, закончил рассказ Антония. Конечно, я обещал молчать, хотя ощущение какой-то несостыковки в ситуации тревожило. Решив не мучить себя всякой ерундой, отпустил эту загадку в свободное плавание. Как же Кира не похожа нежную барышню 18 века, а еще та оторва и валькирия. Постоянно на адреналине и гормоны через край. Думаю, Хуану она быстро рога отрастила, а потом обломала. Но влезать своими грязными ногами в личную жизнь брата пока воздержусь. Во, понял, какой вопрос мучает меня. Антония, только объясни, почему ты следил за Жозефом? Вчера в порт пришел баркас из Испании, с вашим грузом, и твой брат его принимал. Один из охранников порта доложил мне, что видел на судне человека, очень похожего на Хуана. Позже Жозеф приехал за мной в замок, и я заметил, как он сунул записку в руку Кире. Поздно вечером я решил, поскольку здоровью Андреа уже ничего не угрожает, отправиться в порт и лично разобраться с этим авантюристом. Вышел тихонько и заметил, что Жозеф срезает розы, над которыми так трясется твоя мать. Я уверился, что Хуан заморочил ему голову, и твой братец устраивает им встречу и даже цветы для него добывает. Конечно, пошел за Жозефом. А дальше ты знаешь. Вот теперь все куски этой душераздирающей истории встали на свое место. Загадка, как это водится, оказалась куда интересней, нежели ее решение. Только почему-то интуиция в голос кричала, что с этим Хуаном Тенария не все так однозначно. Подходя к дому, я предупредил: «Дружище, рано утром у меня тяжелые и, вероятно, опасные переговоры. Встречаюсь с этим англичанином в центре Самшитовой рощи. Очень бы пригодилась твоя помощь». «Хорошо, я буду неподалеку», — покладисто ответил Антонио, чем приятно удивил меня. Мы молча дошли до дома и, пожелав друг другу спокойной ночи, разбрелись по своим спальням. Рано утром, бодрый и полный жизненных сил, я привел себя в порядок. Проверил шкатулки с ингредиентами, которые так интересуют заморского лорда. На всякий случай укрепил супернож в спецэкипировке на левой руке. Особые ремни для скрытого оружия и артефактов придумали в ведьмачьей школе и шили по меркам на каждого бойца. Так, тщательно подготовившись, я проинструктировал Антонио, чтобы тот держался в отдалении, но был готов быстро прийти на помощь со своим целительством. Затем, наконец, твердой походкой отправился навстречу новым приключениям. Солнце только высветило край темного небосвода, когда я вышел на полянку к Самшитовой роще. Через некоторое время с другой стороны поляны выступил несомненный лорд Уильям Кавендиш Бентинк. Глядя на него, я сразу вспомнил нашего классика Пушкина с его фразой: «Как денди лондонский одет». На первый взгляд он производил впечатление истинного аристократа. Черный сюртук с изящными серебряными пуговицами, белоснежный платок, сложенный в замысловатую фигуру, и высокий цилиндр дополняли этот образ. Вроде все атрибуты знатного человека на месте, но при этом у меня возникло ощущение, что я смотрю на манекен за стеклом дорогого магазина готовой одежды. В то же время аура, окружающая эту рекламную модель английского аристократа, вызывала желание лишь держаться от него подальше. Если верить старому утверждению, что глаза – зеркало души, то душа стоящего передо мной человека была холодна, как арктический лед. Лорд действительно пришел один, без какой-либо охраны или даже пестрой свиты. Интересно, он так уверен в себе, или его вооруженные до зубов люди сейчас окружают рощу? Что ж, время покажет. Проблемы буду решать по мере поступления. Судя по кофру, вас устраивает предложенная цена. Хочется верить, что необходимые мне ингредиенты присутствуют в полном объеме, с нисходительным тоном сказал лорд, вальяжно приблизившись. Начало наших деловых отношений заставляет меня задать несколько уточняющих вопросов, включил я свой деловой стиль. Один из них: как в ваших руках оказались эти документы? Вы отвратительно назойливы и любопытны, поморщился мой собеседник. Тем не менее, на один вопрос я, так и быть, отвечу. Один из необходимых мне ингредиентов, сердце дракона, находился в Российской империи. Пара этих чудесных созданий обосновалась на возвышенностях, простирающихся к северо-западу от Казани, рядом с рекой Волга. Эти земли, поросшие разнотравьем и окруженные крутыми холмами, стали их обителью. Постепенно они вытеснили людишек, а регулярные войска и ведьмаки ценой тяжелых потерь лишь сдерживали их натиск. Мне удалось уничтожить эту грозную силу, заодно забрать их сердца. Император России в награду даровал мне освобожденные от монстров земли. Надеюсь, я полностью удовлетворил твое любопытство. Последний вопрос: для каких целей вам нужны эти ингредиенты? На надменном лице английского лорда появилась довольная улыбка. Как все-таки люди похожи на любопытных и жадных макак, и это безумно меня радует. Обещание, данное королеве Шарлотте, не позволяло лично без причины уничтожать такую плесень, как ты и твой напарник. Фигура, стоящая передо мной, подернулась туманом, началась трансформация. Зрелище омерзительное, но оторвать взгляд от него было невозможно. Монстр словно вылуплялся из личины человека и сбрасывал его шкуру. Разорванная в клочья одежда черными тенями легла у его ног. Целым остался только цилиндр, венчающий, словно корона, трехметровую фигуру королевской кобры. Длинные мускулистые руки змеи лорда жутко контрастировали с небольшими, плохо развитыми ножками, плотно прижатыми к серебристому брюху. Длинный хвост опоры кобры синусоидой уходил за ближайшие кусты самшита. «Мы с моей королевой», — протянул змеи лорд с присвистом, — «представители высшей расы, апофисциан, из закрытого города Лондон, и уже заполучили весь клочок земли под названием Англия. К сожалению, я допустил ошибку и снял заклятие породившего нас города. Теперь он перестал создавать новых представителей нашей великой расы. К счастью, мне удалось собрать ингредиенты для состава, позволяющего получить потомство в этом мире. Скоро наши детки будут править вашей планетой, а ты заплатишь своей жалкой жизнью за это знание». Пока я слушал, в голове крутилась дурацкая мысль: Как этот чудик, вернувшись в тело человека, будет нагишом, в одном цилиндре, добираться обратно в поместье Луккизи? Представив себе это нелепое зрелище, я невольно ухмыльнулся. Видно, моя усмешка во время пафосной речи переломила самодовольство этой рептилии. Морда лица монстра в ярости перекосилась, и я поспешно включил замедление времени. Ожидал увидеть медленные и вязкие, как в болоте, движения противника, но неприятно удивился. Змей даже для моей спецспособности двигался очень быстро. Это плохо, совсем плохо. Повернувшись влево, он, как огнемет, пустил струю пламени в сторону густых кустов. Одновременно с огненным плевком он как бы перетек в мою сторону и схватил за грудки, смяв куртку так, что пережал горло. И одной рукой, словно не весил я почти сотню кило, вздернул меня наверх, к плоской морде и глазам с вертикальными зрачками. Взлетая, я едва успел выдернуть из ножен на левой руке коготь дракона. Обед решил почистить мне зубы своей ковырялкой, ехидно прошипела рептилия. Не утруждая себя ответом, я молча вонзил в него коготь, развалив череп монстра до самой шеи. Вторым ударом отрубил держащую меня руку. Приземлившись на пятки, я сгруппировался и перекатился в сторону, чтобы не задавило змеиным телом, и уже приготовился праздновать победу. Сунул кинжал в ножны, глянул вверх, и на ум пришла нецензурная фраза. Реальность включила мне фильм о жидком терминаторе из детства. Разрубленная надвое голова змея стекалась обратно, восстанавливаясь с поразительной скоростью. Даже без распараллеливания сознания стало ясно, что пора делать ноги. Лучшая защита от терминаторов – квадрат расстояния. Прямо в кармане я раздавил портальный камень случайного места прибытия и, не задерживаясь ни на секунду, нырнул в другую реальность.